Глава 10. Вечер. Дождь и не думал утихать. Его шум, ставший неотъемлемой частью существования за двое суток, уже не привлекал внимания. Тогда, подгоняемый порывом ветра, он напоминал о себе, стуча крупными каплями в окна столовой. Свет здесь был приглушен, величие зала уже не впечатляло, а подавляло. Его размеры казались гигантскими, а необъятный стол был для него слишком мал. Лица с портретов смотрели мрачно и подозрительно, а внушительная люстра, некогда наполнявшая столовую веселым блеском, казалось, висела над головами гостей, грозя вот-вот рухнуть, погребя их под собой. Люка поставил последнюю тарелку перед Николь и остался в ожидании приказания невдалеке от хозяйки. Гости сидели молча, никто не торопился приступать к трапезе. Сама графиня, казалось, не решалась подать гостям пример. Ей на помощь пришел мажордом. Приблизившись, он наклонился к Элеонор и довольно громко, так чтобы услышали все гости, сказал: «Извините, мадам, что я немного задержался с ужином. Но на кухне все время дежурил полицейский». Элеонор не дала ему договорить. Выдохнув с облегчением, она тихо сказала: «Ты прелесть, Люка». Мажордом поклонился и встал на свое место позади Элеонор. Стол немного оживился, но все по-прежнему молчали. Графиня не выдержала: «Орлен, а почему Ивон не спустилась к ужину?» «Она слишком потрясена», — ответила фотограф. «Не хочет выходить». Элеонор не хотелось продолжать эту тему, дабы не усугублять мрачного настроения за столом. Но Жаклин продолжила за нее. «Боится?» — еле скрывая любопытство, спросила журналистка. «Наверное», — Орлен пожала плечами. «Я ей сама что-нибудь потом отнесу». «Может, Люка поднимется?» — предложила Элеонор. «Нет-нет, она просила, чтобы никто, кроме меня, к ней не заходил». «Отлично. Хотя бы одного фигуранта она уже исключила из своего списка подозреваемых». «Поздравляю», — с сарказмом заметила Люси. Орлен вежливо улыбнулась, как бы извиняясь перед присутствующими за оказанное ей доверие. В столовую вошли инспектор и его помощник. Хозяйка, заметив их, оживилась. «Инспектор, добрый вечер!» Невье и Поль подошли к столу. «Добрый вечер, мадам!» Невье оглядел присутствующих и слегка кивнул головой. «Добрый вечер!» Следом за ним всех поприветствовал его напарник. Но, остановив взгляд на Николь, улыбнулся. Николь улыбнулась ему в ответ и потупила взор в тарелку. Люси заметила эти поигрушки в невинность. Отвернувшись от стола в сторону сидящей рядом Николь, она, сдерживая смех, тихо выдавила: «В самом деле?» Николь, поджав губы, посмотрела на нее с видом осуждающей дурной поступок учительницы. Люси вздохнула и закатила глаза. «Не хотите поужинать с нами, дорогой инспектор?» — продолжала Элеонор. Поль обернулся к начальнику и вопросительно посмотрел на него, по-собачьи вкладывая во взгляд просьбу, надежду и решимость броситься за стол сразу, как только хозяин произнесет букву «Д» в слове «да». «Большое спасибо. Вот разве что мой помощник». На последнем слове Невье Поль быстро занял свободное место за столом, положил голову на руки и, задумчиво улыбнувшись, уставился на Николь. На самом деле Поль был абсолютно не голоден. За время своего дежурства на кухне повар и мажордом буквально напичкали его едой со словами: «А вот это попробуй». Главной его целью за столом была Николь. Он не скрывал этого, ведь тут сидели семь довольно-таки чутких женщин, обманывать которых не было ни смысла, ни возможности. Поэтому он сел за стол и уставился на Николь. Никто из гостей не обратил внимания на такое поведение помощника инспектора. Поль уже был негласно записан в ручные собачки Николь, и его обожание не было новостью. Невье безучастно посмотрел сверху вниз на своего помощника. «Мадам де Жюли, можно я заберу вашего мажордома на минутку?» «Конечно», — ответила Элеонор. Она обернулась к Люке и одобрительно кивнула. «А потом я хотел бы поговорить с вами». «Это срочно, инспектор?» «Абсолютно не срочно». Невье направился к выходу на кухню. «Инспектор», — Каролина взяла салфетку с колен и бросила ее на стол, поднялась. Невье обернулся. «Я вас слушаю. Мне нужно с вами поговорить». Невье устало вздохнул. «Ну что ж, пойдемте». Он повернулся и вышел, не дожидаясь, пока Люка и Каролина догонят его. Жаклин, проводив Каролину взглядом, повернулась к Люси. «Уже что-то есть?» В ее глазах тлел слабый уголек интереса. Люси хотела сказать что-то безобидное, но ее опередила Николь. «Не твоего ума дело». «Грубо», — констатировала Жаклин. «Зато эффективно», — отрезала Николь. Жаклин поднялась и положила салфетку на стол. «Спасибо, Нора, за ужин. Пойду прогуляюсь, подышу свежим воздухом». «Я с тобой», — Шанталь поднялась со своего места. «Спасибо, Элеонор». Хозяйка улыбнулась и слегка склонила голову. Жаклин и Шанталь покинули столовую. «Что-то на нее так взъелось», — проводив взглядом Жаклин и Шанталь, спросила Люси у Николь. «Да ну ее. Все вынюхивает и вынюхивает. Журналистка. У нее работа такая», — по-философски вставила Элеонора. «А меня грязью поливать — тоже работа». Люси положила свою руку на руку Николь, заставив ее замолчать, и посмотрела ей в глаза. Потом она отвела взгляд, указывая им на помощника инспектора, сидящего напротив и, кажется, не слышащего и не видящего ничего и никого за столом, кроме Николь, за которой он сейчас с интересом наблюдал. Николь повернулась к Полю и улыбнулась ему. Невье, мажордом и Каролина уже подходили к кухне, когда инспектор остановился и повернулся к Каролине. «Поймите, мадемуазель Жеральд, прекрасная память», — подумала Каролина. «Я не могу отвечать на ваши вопросы по этому делу. Вы это прекрасно знаете. Тем более, что я до сих пор не исключил вас из списка подозреваемых. Но если у меня возникнут вопросы, я обращусь к вам». Невье отвернулся. «Скажите хотя бы, на бутыльке есть отпечатки?» «Ничего нет». Бросил Невье и поспешил за мажордомом в кухню. Дверь за ними закрылась. Каролина уже повернулась, чтобы уйти, как дверь из кухни приоткрылась. В проеме появился инспектор. «Мадемуазель Жеральд». Каролина обернулась. «Если вас не затруднит, подходите минут через 10 в гостиную». «А...» Каролина не успела договорить, как голова инспектора снова скрылась за дверью. На крытой веранде внутреннего двора было довольно прохладно. Ветер задувал со всех сторон, занося под навес потоки мокрого от дождя воздуха. Жаклин курила и взад-вперед мерила помост шагами, стараясь не выходить за пределы сухого пятачка, куда не залетали капли дождя. «Я уверена, что она среди гостей. Но кто из них?» — думала она и, казалось, не замечала ни холода, ни того, что ее сигарета подмокла и давно потухла. «Конечно, это она хотела отравить Ивон, но делиться с полицией пока не стоит». Журналистка остановилась. Жаклин посмотрела на мокрую сигарету и выбросила ее в стоящую неподалеку пепельницу. Она закурила новую. «Кто она?» — снова и снова спрашивала себя Жаклин, продолжая ходить по веранде.